Вы любите сказки? Если да, то мы с вами, наверное, подружимся. Ведь я сказочник. Я храню в памяти множество всяких занимательных историй. Вот, например, «Белоснежка и семь гномов». Кто не знает этой сказки? И все-таки я хочу рассказать ее вам еще раз. Только сегодня у меня будет чудесный помощник – музыка. Дело в том, что эта старая сказка стала музыкальной. В ней все поют. А гномы, спросите вы, и они тоже. В сказке то и дело звучит их песенка. Давно живем мы тут, о том, как нас зовут. Узнаешь ты на деле, припомни дни недели. Серый дружит гном с отбойным молоком. Работу, работу, работу любит гном. Избушка у нас мала, зато мила и весело живут в избушке гномы, гномы, гномы. Одна семья, и мы, или и я, мы все одна семья. Пусть ростом мы все малы, зато милы и веселы, дружны навеки гномы, гномы, гномы. Одна семья, и мы, или и я, мы все одна семья. Мы знаем белый свет почти 2000 лет, но от гостей случайных хранить умеем тайну. Она важнее всего, о ней мы ничего не скажем, не скажем, не скажем ничего. Избушка у нас мала, зато мила и весело живут в избушке гномы, гномы, гномы. Одна семья, и мы, и мы, и мы, и я, мы все одна семья. Пусть ростом мы все малы, зато милы и веселы, дружны навеки гномы, гномы, гномы. Одна семья, и мы, и мы, и я, мы все одна семья. У семерых гномов были имена в честь семи дней недели. Понедельник, вторник, среда и так далее. А Белоснежку прозвали так просто потому, что это очень красивое имя. Не правда ли? Белоснежка тоже пришла в сказку со своей песенкой. Постучала, постучала, словно ранее ко мне. Пробежал веселый зайчик по ковру и по стене. На подушке чуть помешкал и тихонько прошептал: Белоснежка, с добрым утром, Белоснежка. Поднимайся, Белоснежка, новый день уже настал. Белоснежка, с добрым утром, Белоснежка. Поднимайся, Белоснежка, новый день. Началась вся эта история в королевском дворце. Королева стояла перед волшебным зеркалом и в который уже раз задавала один и тот же вопрос: кто на свете всех милее, всех румянее и белее? И, разумеется, ответ зеркала очень ее радовал. Но гляжу я в Впрочем, королева была уверена, что волшебное зеркало ответит ей именно так. Она считала, что красивее ее нет никого в целом мире. Нежней, чем розы лепесток, моя щека. Чем лилии цветок моя рука. Глаза мои огнем горят, как самоцвет. Недаром люди говорят, прекрасней нет. Привыкла в зеркале сама с тобой встречаться. Одну себя люблю и берегу. я на себя налюбоваться и наглядеться вдоволь не могу. Другой такой не сыщешь в целом мире, соперниц нет, на троне я одна. Я для короны и портиры самой судьбою создана, самой судьбой с рождения создана. Небрежно локон кольцо свиваю я, мое прекрасное лицо, в нем власть моя. Должна я покорить весь белый свет. Я слышу зеркало ответ. А потом к ней явился главный исполнитель королевских желаний. Вот, оказывается, какие бывают должности. Он сообщил, что войско соседней страны разбито, а молодой вождь взят в плен. На радостях королева наградила главного исполнителя медалью за приятную новость. Ему было очень приятно получить такую медаль. Всегда исполню, что приказано. Я королевский исполнитель. И этим все, конечно, сказано. Прохожу неслышной тенью там и сям. Люблю подглядывать королевские веления. На лету привык угадывать. А видеть обижу, уйти ухожу. Не видеть не вижу, следить я слежу. Утешить утешу, убрать уберу. Повесить повешу, собрать. Какой может быть разговор? Я совру. Отец и дед сидели тоже на этой должности ответственной. И я, как следует, вельможе, от предков принял пост наследственный. Я доволен сам собою. Не могу сказать заранее, что исполню я любое королевское желание. Обидеть обижу, уйти ухожу. Не видеть не вижу, следить я слежу. Утешить утешу, убрать уберу. Повесить повешу, соврать. Какой может быть разговор? Я совру! Не видеть не вижу, следить я слежу. Утешить утешу, убрать уберу. Повесить повешу, соврать. Я совру. А теперь познакомьтесь, пожалуйста, с двумя необыкновенными обитателями королевского замка. Это не люди, даже не животные. Это просто растения, кактус и ромашка. Но они умеют говорить. А так как сказка моя музыкальная, то они умеют и петь. Вот они преподносят Белоснежке свой маленький подарок. Пусть мой цветок не ярок, а я давно не брит, но скромный наш подарок тебя развеселит. Не можем наглядеться на милый облик твой. Из лепестка ромашки и кактуса их принцип, и тема насильна. Неведомого принца влюбиться ты должна. Нежданно стукнет дверца, он встретится с тобой. Ему отдашь ты сердце, пронзенное стрелой. Ему отдашь ты сердце, пронзенное стрелой. Я уверена, что она в мечтах увидит уже своего принца. Интересно, на кого он похож? Ну ж, конечно, не на себя. Нежданно стукнет дверца, он встретится с тобой. Ему отдашь ты сердце, пронзенное стрелой. Ему отдашь ты сердце. А знаете, почему они решили сделать Белоснежке подарок? Потому что ей сегодня должно исполниться 16 лет. Однако во дворце это от нее скрывали. Королева боялась. Еще чего доброго, девчонка вздумает сесть на престол. Но сама Белоснежка об этом и не помышляла. Зато ей очень хотелось по случаю дня своего рождения устроить веселый праздник. Настоящий бал. В мечтах она уже видела, как вспыхнули в дворцовом зале огни, появились нарядные гости, начались танцы. И, конечно, ей чудился прекрасный юноша, с которым она танцевала. Я хочу в дворцовом зале бал устроить настоящий, чтоб зажглись и засверкали сотни свечек блестящих. Ля-ля, как хорош ты, веселый вальс. Ля-ля, это струны поют и звенят. Ля-ля, приглашаю на танец вас. Пригласите и вы. А потом все стали отплясывать польку. Хотел бы я знать, кто только придумал этот чудесный танец. Придумал полька, просто молодчина он и только. Полька танец хоть куда, с ней не скучно никогда. Не скучно никогда, однако сколько лет живет на свете полька. Не считай, сорвешься ты не только. Полька танец хоть куда, с ней не скучно никогда. Тили-тили-тили-ли, не скучно никогда, никогда. Тебя придумал Волька, просто молодчина он и только. Просто молодчина он и только. Только танец никуда, с ней не скучно никогда. Тили-тили-тили-ли, не скучно никогда. После веселой польки грянула мазурка. Засверкали глаза, зазвенели шпоры. Вот когда кавалеры действительно отличились. танца, чем мазурка эта. Есть лагают станцы, лучше поэты. Звонче зените шпоры, ярче сверкайте взоры. Все мы в душе танцоры, так и знайте. Дайте простор мазурке, громче музыка. Все мы в душе танцоры, так и знайте. Дайте простор мазурке, громче музыка. Когда музыканты заиграли галоп, тут уж ни один из гостей не мог устоять на месте. Буквально ни один. Снова готово листать галоп, листать галоп. Он очень мил, чуть дышим, не слышим, едва стоим, едва стоим, и не отпустил. Снова готовы листать галоп, листать галоп. Он очень мил, чуть дышим, не слышим, едва стоим. Снова готова писать галоп, писать галоп. Он очень мил, чуть дышу, не слышу, едва стоим, едва стоим, и нету сил. Это были только мечты. На самом же деле в дворцовом зале королева предавалась своему излюбленному занятию. Колдовала над большим дымящимся котлом с волшебными снадобьями. Кипятком паутину с пауком, амора горький сок по руке моей потек. Все смешалось и кипит, жабы пеною бурлит. Берегись, я закручу, а повсюду ворожу. Никуда не отпущу, во что угодно превращу. Заколдую, заколдую, заколдую и глупи. Ты погиб! конец. А потом королева принялась допрашивать пленника. Ей надо было узнать, где прячутся старики, женщины и дети разбитой, но не покоренной страны. Она хотела их всех уничтожить. Но молодой вождь, даже под страхом смерти, не сказал ей ничего. Молодец, отважное сердце. Ничего не скажу тебе о родном несчастном народе. Я скорблю о своей судьбе, только честь мне дороже, чем жизнь. Отойди, да еще хоть раз посмотреть на чистое небо. Пусть настал мой последний час, я погибну, исполнив свой долг. Отомстят за своих отцов сыновья, взяв в руки оружие. Я твоих угроз, палачи твои не страшны мне. Я не трус, я солдатом рос и готов умереть, как солдат. Было решено подвергнуть пленника пыткам. Королева вышла, чтобы отдать нужное распоряжение, и тут как раз в зале появилась Белоснежка. Она увидела закованного в цепи измученного юношу. Ты кто? Я сын несчастного народа. Ты вождь? Мне помнится, я им когда-то был. Но ты в цепях? Я потерял свободу за то, что свой народ всегда любил. Как облегчить твои горькие муки? Как возвратить свободу тебе? Девочка, я пусть слабы мои руки, сердце мое готово к борьбе. Но помощь приду. Солнечный день запятнала измена, кто это может стерпеть и снести? Прахом рассыпьтесь дворцовые стены, дайте мне отсюда уйти. Свободу я должен найти. Прахом рассыпьтесь дворцовые стены, дайте мне отсюда уйти. Но пленнику не удалось спастись. Стражники подняли тревогу, его схватили и бросили в темницу. Сначала королева накинулась на Белоснежку с упреками, а потом стала ее задабривать, подарила драгоценную диадему. В сверкающем уборе Белоснежка показалась всем такой прекрасной, что после ее ухода встревоженная королева сразу бросилась к волшебному зеркалу. И что же она услышала? Этого королева не могла перенести. Она вызвала егеря и приказала ему отвезти Белоснежку в злой лес на место тайных казней и там отрубить ей голову. А сердце девочки, отдать в ее собственные королевские руки. Что было делать старому егерю? Королевскому приказу не противился ни разу старый егерь. Что ни день опять забота, то и дело кричит кто-то старый егерь. Каждый праве измываться, но куда тебе деваться, старый егерь? Потому служи и баста, не задумывайся часто, старый егерь. Но сегодня приказание тяжелее наказание, старый егерь. Если сдашься ты и уступишь, Белоснежку ты погубишь, старый егерь. Если нет, тебя погубят, сразу голову отрубят, старый егерь. Страх и горе сердце гложет, кто же нам теперь поможет, старый егерь? Ромашка и кактус ужасно встревожились, узнав от пчел и мотыльков, какая беда грозит Белоснежке. Кактус очень хотел вступиться за девочку, но что он мог сделать? А гномы, которых он попросил о помощи, не пожелали вмешиваться в дворцовые дрязги. Они ведь не знали, какая Белоснежка хорошая и добрая. Кактус был просто в отчаянии, а старые гномы продолжали свой путь. О, земля великая и теплая, живут избушки гномы, и даешь мне многие, что в не держи меня за корни цепкие, должен я Белоснежку от смерти спасти. Отчего огромная, могучая, ты меня не хочешь отпустить? Для чего иголки мне колючие, если ими врага не могу я пронзить? А егерь уже привел Белоснежку в зловещий ночной лес. Надо было выполнить приказ королевы. Но разве мог старый охотник убить беззащитную девочку? К счастью, на помощь пришел мудрый ворон. Он сообщил, что неподалеку в болоте застряла лиса. Егерю надо было только подстрелить ее и отнести королеве лисье сердце. А сама лиса очень пригодится ворону на ужин. Егерь так и поступил. Но Белоснежку ему пришлось оставить в лесу, иначе все бы сразу открылось. И вот она одна среди черных шумящих деревьев. найти мне дороги отсюда лесной. Измучилась я и устала, устала. Я взрослую стала и горе узнала. Никто не ответит, что будет со мной. Столетние сосны шумят над моей головой. Так вот он, какой у меня день рождения. Ворон и тут появился в самую нужную минуту. Что это? Это серые волки! Они меня съедят! Карр, карр, не бойся, это не волки, это всего-навсего добрые светлячки. Иди за ними вслед. А старые гномы, они еще ничего обо всем этом не знали. Хорошо поработавши, они укладывались спать в своей избушке. А что нужно, чтобы поскорее заснуть? Конечно, колыбельная песенка. Баю, баю, баю. Заснуть гномам так и не удалось. Кто-то осторожно вошел в избушку и в темноте сразу провалился под пол. А там хранились тайные запасы золота и драгоценных камней. Только не думайте, пожалуйста, что гномы берегли их для себя. Нет, они добывали все это для людей, но решили отдать им свои богатства лишь после того, как люди перестанут воевать, убивать друг друга. А пока надо было хранить все в полной тайне. И вот в подземелье кто-то пробрался. Но каково же было удивление гномов, когда из тайника появилась хорошенькая девочка. Гномы, конечно, спросили, кто она такая, как ее зовут. И девочка ответила. Белоснежки зовут я, хотя и не знаю, кто выдумал это милое имя. Я жила, не тужила, пчелы и птенца не обидела, и с цветами дружила. Было утро, постучало солнце раннее ко мне, пробежал веселый зайчик по ковру и по стене. Я проснулась, кто-то шепчет, колокольчиком звеня. Белоснежка, Белоснежка, добрым утром, Белоснежка, поднимайся, Белоснежка, очень скучно без тебя. Белоснежка, Белоснежка, добрым утром, Белоснежка, поднимайся, Белоснежка, очень скучно без тебя. Это была Белоснежка, которую светлячки вывели из темного злого леса. И хотя хмурый, подозрительный Суббота отнесся к ней с крайним недоверием, такой уж был у него характер, гномы все-таки решили приютить девочку в своей избушке. Избушка у нас мала, зато мила и весело живут в избушке гномы, гномы, гномы. Одна семья. И вы, и мы, и ты, и я, мы все одна семья. К несчастью, королева очень скоро догадалась, что Егид принес ей лисье сердце. И знаете почему? Да потому, что у нее вдруг вырос длинный лисий хвост. Королева приказала казнить егеря, а с Белоснежкой решила расправиться сама, пробраться к гномам и угостить доверчивую девочку ядовитым яблоком. Но как туда проникнуть? Лучше всего переодевшись нищенкой. Правда, королева понятия не имела, как это просит милостыню, ведь она всю жизнь провела в роскоши. Тогда главный исполнитель взялся ее обучить. Голодаю, холодаю, есть хочу. Подавайте, не зевайте, а не то поколочу. Подайте, Христа ради. Нет, нет, это не тот тон, ваше величество. А как надо? Как надо, это я вам сейчас покажу. Пожалуйста. И... Нет ни хлеба, ни жилища у меня. Ах, позвольте, бедный нищий, обогреться у огня. Подайте Христа ради. Ну? Понимаю, понимаю. Ну, раз понимаете, то повторите. Прошу, приготовились? И... Ну? Я разута, я раздета. Так, так, ну? Сирота. Нет лакеев, нет кареты, не осталось ни черта. Ай-яй-яй-яй-яй, стоп, стоп, ваше величество. Ну почему вас опять заносит на светский тон? Следите за мной внимательно и благоволите повторять за мной. Приготовились, начали и... Ах, папаши, ах, мамаши, папаши, ах, мамаши, дайте грош, голоднее, голоднее, в целом мире не найдешь. Подайте, подайте, Христа ради. Это же совсем другое дело. А Белоснежка и не догадывалась, какая ей грозит опасность. У гномов ей жилось очень хорошо. За добро девочка платила добром, постоянно обо всех заботилась, пекла своим друзьям вкусные пирожки. Нет вкусней начинки. Был ты в печке, дружок, а теперь корзинки. Подняла свечий цвет, не годится мешкать, будет в сроку обед. Ай да Белоснежка, ай, ай, ай, ай, ай, да Белоснежка. Провожу я гномов, подмету, уберу, будет чисто дома. А с работы придут, застучит тележка, а уж я тут как тут. Ай да Белоснежка, ай, ай, ай, ай, ай, да Белоснежка. А потом случилась вот какая история. Гномы сами не заметили, как влюбились в Белоснежку. Все до одного. В один прекрасный день они признались в этом. Вы думаете, Белоснежке? Нет. Только друг другу. Два тысячелетия живу на белом свете, я и ты, и я, и он, и ты, и я, и он. Но вдруг случилось странное, чудесное, нежданное, а ты не гном влюблен. Обиды видно снежными, встречали белоснежными, разень везде шутят. Но что-то закружило нас, и вот заворожило нас прекрасное дитя. Прекрасное дитя. Прилежностью следим теперь за внешностью. Ночами не храпим, не храпим. Случилось неизвестное, нежданное, чудесное. С собой, со мной и с ним. С тобой, со мной и с ним. Мы чистим ногти тщательно, мы моемся старательно. Бьем воде комфорт. У нас седые волны, но мы душою молоды. И я, и ты, и он, и я. А Белоснежка и не подозревала об этом. На сердце у нее было совсем другое. Она очень беспокоилась о судьбе молодого вождя, томившегося в королевском дворце. Ей так хотелось увидеть его. Я живу теперь в избушке у веселых добрых гномов, и на вышитой подушке я сплю словно дома. Где ты? Светит солнце, тебя все нет. Где ты? Веет ветер листву теребя. Где ты? Мне ни ветер, ни солнце свет не нужны. Должна была влюбиться, и вот я влюбилась. Где ты? Светит солнце, тебя все нет. Где ты? Ведь ветер листву теребя. Где ты? Мне ни ветер, ни солнце свет не нужны. В один прекрасный день гном по имени Воскресенье набрался смелости и спел Белоснежке очень нежную песенку. Я марш очень бурный, мажорный, бравурный писал до этих пор. Теперь часы бессонные слагаю лишь концоны, и в них сплошной минор. Ужасно трудно справиться с сердечными заботами, так щепка высох я. Быть может, не поправиться поможет бабка с нотами и до, и си, и ля, и до, и си, и ля. Со всеми нами гномами, увы, ты одинаково для всех, как солнце луч. Тетрадку я знакомыми исписываю знаками, скрипичный ставлю ключ. И дело тем кончается, что песенка рождается, возьми ее, возьми. А ноты мне останутся, со мною не расстанутся, и до, и ре, и ми, и до, и ре, и ми. И дело тем кончается, что песенка рождается. Возьми ее, возьми. Останутся со мною, не расстанутся и до, и ре, и ми, и до, и ре, и ми. А потом Воскресенье отправился собирать для Белоснежки самый красивый, самый душистый букет. И вот тут-то около избушки появилась старая нищенка. Ах, папаша, ах, мамаша, дайте грош, голоднее и беднее в целом мире не найдешь. Ах. Мы-то мы-то с вами знаем, что это была королева. Но ведь Белоснежка этого не знала. Она очень приветливо встретила старушку и, конечно, не отказалась откусить кусочек румяного яблока. Когда Воскресенье вернулся с букетом, бедная Белоснежка лежала без движения. Сбежались все гномы. Они были в полном отчаянии. Девочка не дышит, глаза ее закрыты. Все, все кончено. Но нет, появился наш старый знакомый мудрый ворон. Он объяснил, что Белоснежку может спасти поцелуй молодого вождя, ведь они любят друг друга. Но королева уже повела пленника в злой лес на место тайных казней. Здесь ты и погибнешь. Вот и пришел твой последний час. Я посмотрю в лицо смерти, не опуская глаз. Знаю я цену этих красивых слов. Хочешь жизнь за измену, свободу вместо кол. Отойди, да еще хоть раз посмотреть на дальние звезды. Пусть настал мой последний час, я погибну, исполнив свой долг. Глухая тьма, глухая кричит, тьма ночная, кричит птица, ночная птица. Давным-давно зари погас венец. Пришла пора со всем живым проститься. Пощады нет, конец всему, конец. Королева ошиблась в своих расчетах. Гномы поспели вовремя. А они хоть и старые и смешные, но все-таки они великие гномы. И королеве со всеми ее подручными пришлось плохо, очень плохо, хуже некуда. И, конечно, молодой вождь получил свободу, и, конечно, он поцеловал Белоснежку, и, конечно, она открыла глаза, ожила. Могло ли быть иначе? Yeah.